Дарл. Он идет к хлеву, входит на участок, спина деревянная. Дьюи Делл несет корзинку через руку, в другой руке что-то квадратное, завернутое в газету. Лицо у нее спокойное и угрюмое, в глазах настороженная мысль. В них я вижу спину Пибоди, как две круглые горошины в двух наперстках. Может быть, в спине Пибоди два таких червячка, которые упорно и тайком проедаются сквозь тебя и вылезают с другой стороны, и ты вдруг пробуждаешься от сна или бодрствования с ошарашенным, озадаченным лицом. Она ставит корзину в повозку и влезает сама, нога длинно заголилась под натянувшимся платьем. Этот рычаг, который переворачивает мир, это половинка циркуля, которым меряется длина и ширина жизни. Она садится на сиденье рядом с Вардаманом и кладет на колени сверток. Вот он входит в хлев, он не оглянулся. «Это неправильно», — говорит папа, — «такую малость мог бы ради нее сделать». «Поехали», — говорит Кеш. «Хочет? Пускай остается. Ничего с ним здесь не сделается. А может, к Талу пойдет, там поживет. Он нас нагонит», — говорю я. «Срежет напрямик и встретит нас у Талловой дороги». «Он бы на коне своем еще поехал», — говорит папа, — «если б я не запретил. Пятнистая зверюга, дикая, хуже рыси. Издевательство над ней и надо мной». Повозка тронулась, запрыгали уши мулов. Позади в вышине над домом неподвижные реют кругами, потом уменьшаются и пропадают.